Глава 6. Перелетный код в Евразии. Поезд Тында-Кисловодск отправляется. И немного о том, где водится счастье. Возвращение домой снова откладывалось. Старая хозяйка тоже скучала по родному городу, но, наверное, не так сильно, как Фантик, успевший за последнее время объехать 4 континента. На обратном пути она решила проведать дочку, которая жила в небольшом российском городе Тынде. Утомленный очередным перелетом и всеми последними событиями, кот целую неделю ел и спал. Поэтому из жизни в Тынде ему запомнились только цветные сумбурные сны. Будто ласточки улетели в Антарктиду, и Фантик должен спасти их от холода. Будто вместо кока на корабле теперь тот самый продавец из Чили, что угощал кота кукурузной похлебкой. Будто жужик забрался в карман кенгуру и скачет по каньону антилопы, а сын хозяйки гонится за ним на самолете. Будто молодая индианка положила кота в колыбельку вместо малыша, а старый индеец склонился над ним и шепчет новое тайное имя. Иногда Фантика будили ласковые поглаживания. Это старая хозяйка или ее дочь звали кота поесть. Он сонно тащился к миске, после еды кое-как умывался и снова заваливался на диван. Глядя на вечно заспанную мордочку, сложно было предположить, что совсем недавно этот кот совершал отчаянные марш-броски из машины. А когда Фантик наконец выспался и почувствовал, что готов к новым приключениям, он увидел открытый чемодан. «Ну что, котик, пора нам домой», — сказала хозяйка. «Спасибо тебе. Уж и не думала, что на старости лет столько всего увижу и сама детей навещу». На вокзале старая хозяйка утирала слезы, а дочь обнимала ее и обещала приехать летом. Фантик же в это время изучал обстановку. Он ожидал увидеть теперь уже привычный самолет-курицу, важный высокий автобус или машину, а может быть, красивый белый теплоход, но еще из окна такси разглядел длинные разноцветные цепочки. Фантик был знаком с электричкой, отвозившей их с хозяйкой на дачу, но поезда оказались гораздо длиннее. А еще они были очень шумными. Когда большая коробка с трубой приблизилась с громким возмущенным пыхтением, Фантик на всякий случай вжался в стенку переноски. Не от страха, конечно, так, из осторожности. Но Фантик быстро привык к поездной жизни. Маленькое уютное купе, в котором они с хозяйкой поселились на время, очень понравилось коту. Мягкая лежанка, запах еды повсюду и убаюкивающий стук, будто поезд тоже большая курочка, которая спрятала пассажиров цыплят под крыльями и приговаривает «кудах-тах-тах, кудах-тах-тах». И даже само слово «поезд» так похоже на «поесть». На первой же остановке к ним подсел пассажир. Старичок с большим походным рюкзаком, знающий много историй обо всем на свете. Сначала кот был недоволен появлением разговорчивого попутчика, но очень скоро почувствовал свой, такой же, как он, Фантик. И именно с его появлением кот рассмотрел огромный мир за окном, который до этого сливался в сплошное зеленое поле, пересекаемое иногда голубыми полосками рек. «Вот вы, наверное, думаете, что тайга одинаковая, однообразная, а я уже сколько лет сюда приезжаю, столько удивляюсь. Да чего же она разная? Смотришь сейчас — все спокойно. Лес будто прирученный зверь. А бывает, сидишь у костра, начинают деревья шуметь. Укрывается тайга тяжелыми тучами, и вот уже смирный ручеек превращается в бурный поток, который сметает все на своем пути. Эта тайга напоминает, кто здесь настоящий хозяин. Не человек, нет. Природа, стихия и братья твои», — подмигнул старичок Фантику. «Медведи да рябчики, барсуки да олени, глухари да лисицы. А еще живет здесь снежный барс. Любит, как и все вы, коты, бродить, где ему вздумается, находить секретные места». Старая хозяйка вскоре уснула, а Фантик все сидел у окна. Поезд сбавил ход, пробираясь через лес осторожно, чтобы не потревожить его обитателей. Фантик всматривался в лесной сумрак. «Видишь?» — тихо спросил сосед-старичок. И Фантик увидел, как между деревьями проступают силуэты. Бурый медведь рыбачит у глубокого ручья. Взлетает напуганный треском ветки глухарь. Маленький лис впервые выходит на охоту. А где-то там, далеко-далеко, в глубине леса, тяжело и мягко ступает главный хозяин этих мест — тигр. Наконец и Фантик задремал, но видел, как наяву. Голубое озеро, спокойное, задумчивое, с островками непокорного льда. Вокруг озера заснеженные горы. И вдруг на одной из них появился огромный светлый кот с коричневыми пятнами. Он застыл на вершине, осмотрел озеро, ярко-сиреневые кусты у подножья, серо-зеленый пейзаж, простирающийся на много-много километров. А потом остановил взгляд на Фантике и на секунду заглянул прямо в глаза младшему брату. «Увидеть снежного барса на Байкале — большая удача!» — услышал Фантик голос старичка-соседа. А когда кот проснулся, не было уже ни рюкзака, ни самого соседа, ни снежного барса на вершине, только камушек, который оставил им разговорчивый старичок. Раскрашенный камень. На нем можно увидеть и горные вершины, и бескрайнюю тайгу, и прозрачное голубое озеро. «Байкал!» — сказала хозяйка торжественно. Фантик глянул в окно и увидел озеро из сна, точно такое же, с островками льда. И пока поезд стоял на станции, Фантик все вглядывался в горные вершины, ища таинственного снежного барса, но они оставались пустыми. А потом пассажиры вернулись со станции. Зашуршала бумага, в вагоне вкусно запахло рыбой, и Фантик переключился на более насущные заботы. Нужно заметить, что об организации питания в путешествии Фантик по-прежнему не забывал. Основательно поев в своем купе и вздремнув после обеда, он отправлялся по привычному уже маршруту. Заглядывал к веселым молодым соседям, которые всю дорогу бренчали на гитаре и пели песни. Самодеятельность Фантику не нравилась, а вот печенье было очень даже ничего. Терпеливо ждал в вагоне-ресторане, пока буфетчице Марине удастся тайком от строгого повара сунуть ему вкусные кусочки. А потом, пока строгий повар угостит его рыбкой, предварительно убедившись, что этого не видит буфетчица Марина. Еще в одном купе молодая пара чесала Фантику подбородок в четыре руки, а вот мимо соседнего Фантик пробегал как можно шустрее, чтобы не попасть в руки двум совершенно одинаковым малышкам, ехавшим вместе с мамой. Но больше всего кот любил посидеть в купе двух веселых проводниц, пока они пили чай и перемывали косточки пассажирам, или важно сопровождать их во время обхода вагона. Все чаще в серо-зеленом пейзаже за окном мелькали озорные березки. Все ярче цвели голубые подснежники. Однажды поезд торжественно пересек широкую реку по большому серому мосту и въехал в город. «Красноярск, стоим 2 часа 44 минуты», — объявила одна из проводниц, и все засуетились, засобирались к выходу. Собралась и старая хозяйка. Подумала немного и надела на Фантика шлейку с поводком. «Возьму тебя с собой». «Только ты уж никуда не сбегай на этот раз», — уговаривала она кота перед выходом. Кот для порядка повозмущался, терпеть не мог шлейку. Но и сам был рад размять лапы, себя показать, да Красноярск посмотреть. Они вышли из вокзала, а Фантик все оглядывался назад. Вдруг уедет без них чемодан и подаренный камушек, и добрая Марина, и удобное местечко в купе. Вокруг ехали машины, спешили люди, весело брызгался фонтан, и над всем этим возвышался каменный лев с лопатой. Неподалеку, чтобы не доставали брызги, расположилась худая черная кошка. «Привет, турист!» — беззаботно поприветствовала она Фантика, сразу же унюхав, что пахнет от него не по-сибирски. «Я не турист, я путешественник», — заметил Фантик. «Хм», — сказала кошка, с сомнением посмотрев на поводок. «Да я и в Африку, и на теплоходе, и...» Фантик так возмутился, что не смог закончить ни одного предложения. Да тут еще и хозяйка заторопилась обратно, хотя до отправления поезда оставалось еще много времени. А ведь он хотел расспросить кошку о том, как живется ей в Сибири, вкусная ли рыба в Енисее, а главное, почему у льва такая же лопата, как у старой хозяйки на даче. «Люди людьми, но хотелось бы с кем-нибудь поболтать по-человечески», — думал Фантик, занимая привычную смотровую площадку у окна поезда. Знал бы кот, как скоро исполнится его желание. На следующее утро поезд прибыл в Новосибирск. И пока Фантик разглядывал красные арки, мосты, трубы фабрик и заводов, в купе зашла новая попутчица. Соседи Фантика и хозяйки менялись уже столько раз, что кот перестал обращать на них внимание. Запоминал только тех, у кого с собой было что-нибудь особенно вкусное или падающих ночью с верхней полки. Но женщина неожиданно пискнула. Фантик присмотрелся и увидел несчастную мордочку, выглядывающую из-под пальто. Женщина достала отчаянно цепляющуюся за нее трехцветную кошечку, совсем крошечную, и виновато вздохнула. «Гостила у детей, и вот, пожалела. Подобрала на улице перед отъездом. А теперь как с ней ехать столько дней?» «Ничего», — отозвалась хозяйка. «И мы как раз вдвоем. Вместе веселее будет». Фантик закатил глаза. Уж в чем, а в веселье он сильно сомневался. Женщина раскладывала вещи, малявка продолжала вопить. Фантик решил не обращать внимания и сосредоточился на плывущих по реке бревнах, которые напомнили ему африканских крокодилов. Но тут кошечка заплакала так горько, что Фантику пришлось оторваться от сплава древесины по реке. «Прекрати», — сурово сказал он горестной рыже-бело-черной мордочке. И малявка немедленно замолчала, только сейчас заметив кота. «Ты чего кричишь?» «Я боюсь», — всхлипнула кошечка. «Все такое огромное, страшное, совсем не похожее на мою коробку. Что это за чудище? Вдруг оно меня съест? Или уже съела, раз мы залезли внутрь?» «Мда», — подумал Фантик, забыв, что сам недавно дрожал в переноске, когда подъехал поезд. Нулевой жизненный опыт. Полнейший детский сад. Но вслух снисходительно пояснил. «Это поезд. Он просто возит пассажиров и никого не ест». «А что?» — начала новенькая, немного приободрившись. Но Фантику было пора наведаться в вагон-ресторан. Сегодня там давали любимые рыбные котлеты. «Можно с тобой?» — робко попросилась кошечка. «Ни в коем случае», — фыркнул кот. «Я путешественник-одиночка». Целый день Фантик провел в поездных визитах. А когда вернулся, увидел, что малявка сидит у окна. Она больше не плакала, но все еще выглядела грустной и потрясенной. Фантик сел на свое обычное место, но краем глаза косился на новенькую, которая беспрерывно вздыхала. «Что?» — наконец не выдержал кот. «Все очень большое», — застенчиво сказала она. «Красивое, но большое. Моя коробка была гораздо меньше. И лужа у мусорки тоже. А сегодня я увидела так много воды, как миллион луж. И много деревьев, огромных деревьев, на которых, наверное, живут такие же огромные птицы. И мне очень страшно». Фантик вспомнил первый полет в Африку, когда вокруг не было ничего знакомого, кроме летающих над водой ласточек. И ему стало немного жаль бестолковую кошечку. Старая хозяйка болтала с новой соседкой, рассказывала о приключениях в Северной Америке и Австралии. Чуть позже Фантик услышал, как соседка сказала: «Не зря же так говорят про трехцветных кошек. Вот пусть и будет счастьем». Кот уже улегся, когда почувствовал, когда кто-то еле заметный прыгнул на одеяло. Малышка торопливо улеглась рядом и зажмурилась, чтобы не прогнали. «Ладно уж, пусть остается, но только сегодня», — вздохнул Фантик, чувствуя, как счастье мурчит у него под боком. Весь следующий день кошка ходила за Фантиком по пятам и буквально заглядывала ему в рот. «А это правда, что ты известный путешественник? А тебе приходилось с кем-нибудь сражаться? А чьи-то глаза светятся в темноте?» Разбудила она рано утром Фантика, увидев проплывающий за окном Челябинск. «Это фонари. Ты 100 раз видела такие в городе. Просто отсюда они похожи на глаза животных», — нехотя пояснил Фантик. «Спи». Но неугомонная спутница опять проснулась через пару часов. Я видела, это точно не фонари. Он был большой, с такими огромными, широкими рогами». Фантик глянул в зеленеющий по бокам сумрак, но успел заметить лишь дрожащие ветки. Никого с рогами уже не было, только мелькнул в зарослях рыжий хвост. «А что это за палки?» — спрашивала, не умеющая сдерживать любопытство счастья, когда они снова проезжали большой город. «Это трубы заводов и фабрик», — отвечал Фантик. «На них делают всякие полезные штуки». «Какие штуки?» Голубые глаза его спутницы от удивления стали похожи на 2 маленьких Байкала. «Кляпы для болтливых кошек», — с достоинством сообщил Фантик, уставший от вопросов. Кошечка присмирела, но этой же ночью снова его разбудила. И не только его. Половина вагона проснулась от истошных воплей. «Тонем!» — кричала она. «Караул! Спасите! Тонем!» И взобралась прямо на голову своей хозяйки. Кот глянул в окно, и на минуту ему тоже стало не по себе. Повсюду темнела вода. Казалось, ей нет конца и края, но, присмотревшись, можно было увидеть на берегу белые дома с золотистыми башенками. «Это река, успокойся!» — крикнул Фантик глупой кошке. «Где мы?» — спросила старая хозяйка, нащупывая очки. «Волга», — ответила соседка, пытаясь отцепить перепуганную кошку. «Иди сюда», — строго позвал Фантик. И когда счастье, дрожа от страха, снова уселось рядом, рассказал ей про реку Нил, на берегу которой прожил несколько месяцев, и про серебристую амазонку, которая сверху кажется тоненькой змейкой, и про то, как качала на волнах пролива Дрейка корабль, плывущий в Антарктиду, как приветливо махали пингвины. О том, что свалился за борт, Фантик рассказать забыл. Кот все говорил и говорил, пока не увидел, что счастье спит, уткнувшись в его бок розовым носом. И снилось ей, что она большая, гордая кошка, смело плывущая по темной реке. А на следующий день, когда обе хозяйки вышли прогуляться вместе с котами на очередной станции, Фантик почувствовал странное, почти забытое волнение. Он крутился и принюхивался, улавливая в теплом воздухе все больше знакомых запахов. Счастье старательно повторяло все за котом, но ничего особенного не почувствовало. Поезд покинул Волгоград и поехал дальше, а кот не мог оторваться от окна. Все теперь было другим. Волга, словно соревнуясь с поездом в скорости, текла весело, ярко блестела на солнце, совсем не похожая ни на ледяной Байкал, ни на суровый Енисей. Тундра давно сменилась мягкими плавными пейзажами, травы пестрели разноцветьем. На следующее утро Фантик проснулся первым. В уставшем от дороги поезде стояла непривычная тишина, а за окном плыли облака цветущих деревьев. Фантик чувствовал, как наполняется этим запахом вагон поезда. «Вот бы полежать на таких облачках», — мечтательно протянула проснувшаяся кошечка. Проснулись и обе хозяйки, которые так подружились за последние дни, что все теперь делали вместе. Уселись завтракать, но даже аппетитные кусочки колбасы не могли оторвать кота от окошка. «Что с тобой?» — забеспокоилось счастье. «Что это с ним?» — спросила ее хозяйка. «Что-то Фантик к нам сегодня не заглядывает», — удивлялась проводница. «Чувствует», — спокойно отвечала всем старая хозяйка. А Фантик все вглядывался в нежно зеленеющую даль, пока, наконец, не увидел так отчетливо, будто поезд затормозил прямо у дома цветущую во дворе яблоню и окно 2-го этажа, а над всем этим — стайку птиц с острыми хвостиками. «Ласточки», — прошептал Фантик. «Ласточки летят домой». Обе хозяйки собирали вещи. По всему вагону шуршали пакеты, скрипели залежавшиеся в пути чемоданы. Поезд замедлял ход. Ласточки теперь летели прямо над ними в родной, маленький южный город. «Дом!» — прошептал Фантик. И больше не сдерживая радости, завопил громко, так что счастье чуть не грохнулось от неожиданности в раскрытый чемодан. «Дом!»